Глава 17. Прошлой главой мы начали самую длинную историю этой книги, завершающую избранную нами для освещения выборку операций, проведенных сопротивлением на протяжении нескольких веков. Цепь событий последней нашей истории позволит побывать в разных временах и местах, но покажет, что тотальный контроль человечества со стороны Совета Трех – это лишь иллюзия, в которую они заставляют сами себя верить. Им просто ничего не остается, но все их невероятное могущество – настолько хрупкий хрустальный шар, что может быть разбит всего одним выверенным ударом небольшого металлического предмета, будь он в руке одного из нас. Ну, почти что аналогия с яйцом Кощея и иглой. И если о старших вы уже имеете некоторое представление, то пришло время поведать тайну самого удивительного артефакта, оставшегося с той поры, когда именно куреты были наделены святым долгом поддержания порядка на поверхностях всех планет Солнечной системы. Я говорю про вороний кинжал, называвшийся когда-то людьми-воронами Марса Курукри. Как вы помните, наша Курия была планетой-фабрикой всей Солярии, Гаоя – главной метрополией, а Эйя – цветником, курортом и ботаническим садом одновременно. Дария была научной лабораторией, где изготовлялись всевозможные чудеса – от шаров духа, приборов управления машинами, использующих либо искусственный интеллект, либо помещенный внутрь свободный от тела дух разумного существа, эфирных шишек, компактных эфирных батареек, до наручных голографических планшетов, не говоря уж об экспериментах в генной инженерии. Все это можно разглядеть на шумерских барельефах, из которых подлинных осталось немного. У нас же производились машины, механизмы и оружие, в том числе для богов, о самых особенных из которых сохранились легенды как в античной, так и в восточной мифологиях, но особенно в северной. Перун Зевса, он же Мьёльнир Тора и Ваджра Индры, жезл Гермеса, копье Гунгнир, кольцо Драупнир и корабль Скидблондир Одина, плащи-невидимки Нибелунгов, да и сами Виманы, о которых нынче мало кто не слышал. Один только этот перечень может рассказать вам об уровне технологий того периода. И открою секрет. Не одни мы, куреты, работали на этих спрятанных во внутренней части планеты кузницах. Мы трудились вместе с древним народом, которому боги Солярии предоставили место для жизни задолго до моего перворождения. Я говорю о дворч, дварфах, цвергах, гномах, о которых сказаний немало, от России до Америки. Да, их пустили в свое время и на землю, отдав несколько горных массивов под небольшие колонии. Но во времена, о которых я начал рассказ, больше всего дворч жило у нас, на Курии. Вернее, внутри планеты. И именно благодаря им Марс до сих пор крутится вокруг Солнца. Его не постигла участь Дарии, Тиамат. Расскажу вам об этом. Когда объединенный флот Совета Трех подошел к дальней орбите Курии, впереди их строя была Гаргулианская боевая станция «Черное Солнце». Она несла самое разрушительное оружие – батарею метеоритных катапульт, способных за несколько залпов пробить любую планетарную кору, как случилось, например, на Дарии за несколько сотен лет до того. Но там Совет Трех объяснил все необходимостью разрушения планеты из-за пагубного гравитационного воздействия на обитаемые колонии-спутники Юпитера. И после долгих прений с делегацией Асгарда им все сошло с рук. Корпус куретов бил тревогу, но нас не послушали. Боги ведь мудры, и жизни миллиардов иногда разменивают на жизни сотен тысяч. Мера ответственности и проклятие одновременно тех, кто правит планетарными империями. Но можно понять наших богов и с другой стороны. В те времена они готовились к исполнению спасательной миссии, порученной им предтечами, правителями галактики. Со многих планет Млечного Пути, где бушевали нескончаемые войны, нужно было спасти представителей разных антропоморфных рас. Асы должны были построить мощнейшие врата-порталы, чтобы выполнить поручение, и часть деталей и механизмов тогда изготавливались и на Дарии, и у нас. При гибели Дарии успевшие эвакуироваться грифоны привезли все необходимые чертежи, однако, чтобы собирать по ним запчасти, требовались десятилетия. Но вернемся к коварности врага, который после непродолжительного по космическим меркам периода мира всем своим флотом подошел к Курии, пользуясь тем, что вообще в Солярии был тот еще хаос. На Эйе бунт альвов против ангельского корпуса Эгида, спровоцированный Люцифером в теле полубога из древнего альвийского пророчества, привел к страшной войне. После нескольких сомнительных побед повстанцев ангелы разгадали, кто стоит за восстанием, и нанесли ответный удар всей мощью своего флота. Поверхность Венеры вскипела и потеряла атмосферу. Революционеры были признаны богоборцами, и ангелы послали гневную ноту ванам, оставшимся внутри Эи по данному инциденту. Прямо перед зачисткой поверхности несколько больших кораблей эвакуировались на Землю, приземлившись в районе современного города Казань. Спасшиеся альвы и несколько ванов, живших до этого с альвами на поверхности Эи, случайно провезли на своих кораблях и Люцифера, который позже проявит себя в образе мифологического Локи и принесет еще немало бед. Параллельно тем событиям ангелы, не получив от ванов Эи достаточно внятных комментариев о бунте на их планете, пошли на крайние меры. Флот Эгиды покинул систему, поместив ее в галактический карантин. С тех пор пределы Солярии и до настоящего момента, кстати, невозможно покинуть изнутри никому. Но и Земле было не до нас. Только асы с ванами распределили территории для дальнейшего проживания рядом альвов и людей той эпохи, как подняли богоборческий бунт уже титаны-нефилимы, дети павших ангелов, которые держали многие сотни лет свою базу Атлантида под видом посольства Эгиды, а на деле, состоявшие из соратников Люцифера, они занимались созданием доселе невиданной по мощи армии. После ухода из Солярии флота Эгиды павшим не было смысла дальше таиться. Таким образом, разразившаяся титаномахия отвлекла асов Иванов надолго, чем и воспользовался Совет Трех, выбрав момент нападения на Курию. С этой проблемой осталось разбираться одним куретам и их союзникам Дворч. Враг выдвинул условия. Мы им мешали, как бывший центр поддержания порядка в Солярии. По их претензиям у нас скопилось слишком много воинов, оружия и техники, угрожающих спокойствию миров пришельцев из системы Меру. Совет Трех перекраивал устои под себя и требовал нашей капитуляции с передачей поверхности планеты для нужд расселения представителей их союза. Во время коротких переговоров мы выдвинули встречный ультиматум. Он звучал примерно так: «Убирайтесь в черную дыру», насколько я помню. И почему-то такой ответ их не удовлетворил. Они стали угрожать, что захватят Курию силой, высадив десант и перебьют всех на поверхности. Помню, как старший из девяти наших древних тогда ответил: «Эта высадка убьет вас больше, чем транзит планет к Атону. Если этот наш план не принесет успеха», — не унимался горгулянский адмирал с голоэкрана, — «ваш шарик постигнет судьба Дарии. Нашему черному солнцу потребуется для этого несколько выстрелов». Еще один наш древний, стоящий рядом с представителем царского рода Дворч, обернулся к коротышке и тихо произнес: «Они угрожают не только нам». Одетый в полный боевой доспех Дворч пригладил усы огромной пятерней, спустившись пальцами на длинную бороду, а другую руку поднял. В ней был зажат пульт связи его шлема с тронным залом в недрах планеты. Видно, он нажал что-то, потому что из пульта раздался громоподобный рык на все пространство командного центра. «Передайте рептилиям, что я был еще безбородым юнцом, когда наши пушки гасили звезды. Это были желтые, красные и даже зеленые солнца, ставших безжизненными систем. Но черное солнце у меня будет впервые». В общем, вы поняли, что разразилось сражение. Трое из древних подняли весь флот наших космических истребителей. Среди пилотов были и мы с Муниным. Нашей задачей было остановить десантные баржи врага, ибо сила горгулянских пехотных отрядов при поддержке трехногих шагающих башен была известна нам по разведданным. В это самое время Дворч зарядили свою царь-пушку. Выдвинув вершину ее 20-километрового ствола из шахты на вершине Олимпа, как раз выше парниковой пленки нашей атмосферы, заряженный антиматерией многотонный снаряд на чистейшем эфирном топливе прорезал мезо- и тропосферы Курии за 40 секунд, а еще спустя несколько минут вонзился в боевые палубы черного солнца. Я не могу описать этот взрыв, но помню, что мы затемнили на максимум фонари наших истребителей, уже поднимавшихся с планеты. Не стану в подробностях описывать космическое сражение, так как вы наверняка насмотрелись в кино, совершенно противоречащего законам физики, зато красиво нарисованного балагана. Нужно понимать, что даже включенный свет в иллюминаторах большого звездолета в космосе способен заставить корабль буквально вертеться в пространстве, не давая орудийным командам прицелиться. Каждый взорвавшийся истребитель в плотном строю себе подобных уничтожает обломками всех сотоварищей за мгновение. Любое лучевое оружие просто бессмысленно, рассеивая концентрацию частиц, свою огневую мощь, на коротких дистанциях, ну и так далее. Потому наша тактика была самой что ни на есть простой. Оказавшись за пределами магнитного поля планеты, мы направили и выстрелили разом все свои торпеды по десантным баржам Совета Трех. И сразу развернули истребители, чтобы вернуться на планету для перезарядки. В общей сложности нам удастся сделать 4 атаки в тот день, хотя для последней перезарядиться мы не сможем. Враг понес значительные потери в первые минуты боя, но только в плане живой силы, привезенной для полномасштабного вторжения на поверхность Курии. Также их станция «Черное солнце» из шарообразной стала полушарием, но не была уничтожена. Ее конструкция оказалась крепче, чем рассчитывали даже Дворч. Конечно, в дальнейшем сражении она уже не примет участия, а спустя 1500 лет займет место у Земли, все таким же полушаром. Будет зваться Луной. И все время подруливать, чтобы случайно не повернуться нам на смех своей престыженной стороной. Но, к сожалению, флот Совета Трех состоял не только из барж и будущей Луны. Еще 6 значительно меньшего размера боевых станций продолжили битву, получая попадание наших торпед 2-го и 3-го захода. Мы смогли уничтожить половину этих смертоносных кораблей. Ответным огнем Они стреляли не только в нас, но и успели выпустить по Курии мириады своих торпед, как ртутно-кислотных, смертельных для азотно-кислородной атмосферы и всей флоры и фауны, так и термоядерных, разрушавших поверхностную инфраструктуру. К моменту нашего третьего спуска на планету она была почти безжизненна. Ворота в ангары и склады оплавлены. В самоубийственную атаку нас повели трое древних. Таранами мы уничтожили еще одну станцию и сильно повредили оставшиеся две. А потом мы получили сообщение из командного центра. «Уходите на Гаою, мы закрыли входы во все галереи, и да пребудет с вами наша память, последние герои Курии». И мы ушли. Все, кто остался. А над планетой до сих пор вращаются две потрепанные, но оставшиеся гаргулянские станции. Догадались? Фобос и Деймос. Страх и ужас. В астрономии якобы естественные спутники Марса. Уверен, у самых внимательных читателей появился вопрос, что за камикадзе, которые выживают после таранов. А вот, собственно, для этого я и рассказал вам о последней битве за Курию. А теперь расскажу про вороний кинжал Курукри. Эти кинжалы когда-то были частью стандартного вооружения всех воинов-куретов для боевых миссий по всей Солярии. Древние клинки нашего корпуса были выкованы мастерами Дворч согласно самым передовым технологиям грифонов Дарии. Каждый кинжал был оснащен портативным генератором особого магнитохронного поля, способного раздвигать сиюминутную сингулярность пространства временного континуума и вновь его сдвигать с новыми параметрами. Говоря простым языком, кинжалы могли телепортировать владельцев в пределах доступных силы и степени концентрации их разума, от пары метров до беспредельности полета фантазии. Хотя последний вариант параметров обычно никто не использовал. Благодаря своим курукри мы, проводя тараны на вражеские станции, в последний момент телепортировались на транспортные корабли, стоявшие для этой цели на другой стороне планеты, вдали от сражения. И когда кончились истребители, на них мы отправились к Земле. Корабли были наподобие бронированным сигарообразным баржам гаргулианцев, легкие и изящные, с развернутыми золотыми парусами, они легко управлялись, неся нас космическим ветром к Гаои. Тогда у главной метрополии на дальней орбите была своя оборонительная станция-спутник. Подобная серпу клинка Большой Медведицы, она была повернута своими рогами с боевыми батареями наружу от планеты и с поверхности всегда смотрелась в форме чаши, месяц, лежащий на спине. Мы причалили к ней и были разоружены асами. Только трем нашим древним было дозволено сохранить при себе курукри. В дальнейшем нам были выделены две территории на поверхности планеты для собственного царства. В Африке, от самых истоков Нила до реки Лимпопо, и для колонии, вблизи японского архипелага, искусственных островах Камино, где производились армии солдат-клонов для большинства войн на планете. Один из древних и большинство старших нашей расы остались в Африке. Меньшая часть отправилась к Японии. Третий древний с небольшой свитой, в которую сначала входили и мы с Муниным, ушли служить к воинам с Эи, поселившись на землях современной Шотландии и Ирландии. С ними же мы позже участвовали в нескольких походах, в том числе на Шри-Ланку, для подмоги в сражении, описанном в Рамаяне, против Локи Раваны. После той битвы древний принял решение разделить свой дух на множество младших, а свой Курукри отдал Фрейру Ваджраване. Ваджравана Кубера унес Курукри к горе Кайлас, где спрятал могущественный артефакт ото всех. Еще один Курукри был укрыт под горой Курама в Японии, когда второй древний последовал примеру первого, разделившись духом на 108 частей в конце третьей эпохи. Еще он завещал сохранить физические тела нашего рода, словно предвидел эпоху договора. Потому до сих пор в пещерах некоторых горных храмов Сюгендо живут куреты в своих собственных телах, вопреки запрету. Но это закрытая община, не участвующая в деятельности сопротивления, предпочитающая ожидать смены эпох и конца договора. Под Курамой они прячут Курукри своего древнего, нам его не отдавая. Так что дольше всего сохранялся тот вороний кинжал, что держал при себе древний в Африке, в царстве свободных куретов, а после договора людей с вороньим духом. В том числе и после уничтожения станции «Месяц» над Гаоей при попытке высадки горгулянского десанта 5 веков назад. Со станцией были уничтожены и наши оставленные там транспортные корабли и снаряжение, вместе с кинжалами и другими чудесами древних технологий, после чего Луна зависла над Землей. И та же самая Луна еще спустя почти 300 лет точечно обстреляла поверхность Земли. Печальная участь постигла наше африканское царство со множеством городов и крепостей. Впрочем, то же самое случилось с большинством звездчатых крепостей по всей планете, выстроенных, кстати, по нашим чертежам. Та страшная орбитальная бомбардировка лишила сопротивления 8 старших. Мы упоминали о 2 эльфийских. Их звали Индис и Феанор. У волков – Репрев, Ракша и Садзёба. У нас – Мориган, Кухулин и Дайбуцу. Все они потеряли первичную идентификацию духа, разделившись на десятки младших. Таковы были мощь и побочный эффект от метеоритных зарядов с термоядерной начинкой. Но единственный Курукри, оставшийся нам от последнего нашего древнего, пережил ту бомбардировку и был найден спустя несколько десятилетий на берегах сильно увеличившегося озера Виктория представителем английского королевского двора Джоном Спиком, а потом тайно переправлен в Лондон, где спустя 30 лет Герри отыскал его у королевского агента после охоты на потрошителя и потом ценой своей очередной жизни скрыл артефакт от врага, хотя мы еще долго не решались испытывать механизм телепортации кинжала.